Звукорежиссеры в СССР и за рубежом. Вам довелось работать со многими выдающимися звукорежиссерами: Игорем Вепринцевым, Северином Пазухиным, Еленой Бунеевой. Практически со всеми, да. Были они очень разными. В Доме звукозаписи я больше всего работал с Маргаритой Кожуховой. Замечательная женщина. Внешне очень спокойная, а на самом деле чрезвычайно эмоциональная и неравнодушная. Когда мы с ней работали, то настолько хорошо друг друга понимали, что если я останавливал запись и делал поправки, то потом мог просто сказать «мотор» и знал, что все будет готово, мы можем писать дальше. С ней очень приятно работалось. Ее мнение всегда было мне важно и ценно. Приятнее всего с ней было монтировать. Мы всегда это делали вместе. Она брала студию в ДЗЗ вечером, когда никто уже не мешал, и сидеть можно было хоть до утра. Мы работали, прерывались, разговаривали, потом опять клеили, отслушивали. Помню запись «Гран-партита Моцарта» с этими несчастными бассет-хорнами. На них играли двое военных, которые, несмотря на все мои двухнедельные усилия, так и не поняли, что к чему. И тут действительно были причины делать бесконечное количество вариантов. Их приходилось отслушивать еще и еще раз. Когда Рита уже обалдевала, она вставала и шла в буфет, а я сидел, сравнивал, ставил плюсы-минусы. Любопытно, что сегодня, когда слушаешь записи тех лет, то вспоминается абсолютно вся картина того, как это делалось. И начинается кошмар, потому что я слушаю и знаю, что сейчас в том или ином месте будет склейка. Никто ее не услышит. А я не могу забыть. Как я уже говорил, в моих невинных попытках надуть редакцию ДЗЗ с тем, чтобы записать хорошую музыку, мне помогала именно Рита Кожухова. Совсем другой человек был Эрик Пазухин. Северин его звали на самом деле. Он умер несколько лет тому назад. Я это узнал от его бывшей жены, которая живет теперь в Штутгарте с двумя взрослыми дочерьми. Эрик был известен как очень арогантный, придирчивый человек с трудным характером. Когда первый раз Рита не смогла по какой-то причине нас записать, мне назначили Пазухина, и мы встретились в студии, то он держался очень отчужденно и даже надменно. Он был аристократического происхождения, манеры у него были своеобразные. Мне заранее рассказывали, как с ним трудно. Ему наверняка обо мне что-то рассказали тоже. Но когда мы начали работать, то два наших трудных характера сработали как минус и минус, дающие плюс. Абсолютно без всяких проблем работали и потом, годами не встречаясь и будучи на «вы», при каждой встрече ощущали какую-то душевную близость. Пазухин был очень яркой фигурой. Вспоминаю еще Юру Кокжаяна. Сейчас ему уже, наверное, за 80. Но он жив. Живет в Кёльне или Дюссельдорфе. Его дочь уже давно в Германии. Это был очень милый, талантливый, остроумный, тонкий человек с легким оттенком интеллигентского хулиганства. Он много работал с квартетом Бородина. С ним записываться было просто приятно. Никаких проблем. Еще один режиссер, с которым мы много работали, Алик Юнг, давно уже живет в Америке. Все либо умерли, либо уехали. Мы всегда были в очень добрых отношениях. Хороший режиссер, но ему всегда все немножко до лампочки. Если мы записывали один вариант, и я говорил, что мне этого достаточно, Алик тут же шел дальше. А с Пазухиным это не проходило. Он придирался к каждой ноте. Из старого поколения там был еще такой Спасский, Я даже имени его не помню. Тогда он вообще мне казался стариком, а мне самому было лет 45, хотя вел я себя, словно мне 22. Только после 65 начал себя немного иначе чувствовать. А на «Мелодии» мне довелось в основном работать с Игорем Вепринцевым и Еленой Бунеевой. Они работали всегда вдвоем, охотились вдвоем, купили колоссальный дом где-то между Москвой и Ленинградом в совершенно дивном месте около озера Шлино. Я даже там был раз или два. Игорь – настоящий охотник, хотя у него одна нога. Он был всегда на протезе. Даже не знаю, как и когда он ногу потерял, и тем не менее очень бодро вышагивал с ружьем. До сих пор они, по-моему, туда ездят. Иной раз ночью, в разгар записи, обалдев от монтажа, они вдруг произносили слово «Шлино» и как-то светлели. Первая пластинка, которую мы с ними сделали, четыре клавесинных концерта Моцарта с Любимовым. На эту запись собрался такой состав оркестра, где один играл другого лучше. Потрясающая компания. Удивительно, насколько тогда у нас были хорошие отношения у всех. Просто на редкость. Несмотря на то, что я достаточно жестко работаю. Правда, в этой ситуации жесткость была не нужна. Отношения доверительные. Все болели за дело, участвовали. Когда записанный вариант отслушивался, то из 30 человек 25 находились в аппаратной и горячо обсуждали услышанное. Это редко случается. Сама эта запись была очень тяжелой. Во-первых, из-за ужасного качества ГДРовского клавесина, стоявшего тогда в БЗК. Он без конца расстраивался. Механика у него такая, что как бы это ни было, артикулировать на нем очень трудно. Во-вторых, Алеша Любимов, собственно, клавесинистом никогда не был. Не знаю, как сейчас, но в мое время на клавесине в Москве никто не умел играть, включая Андрея Волконского, который играл замечательно как музыкант, но это еще не делало его клавесинистом. То же самое и Алеша. Поэтому запись оказалась мучительной. Многое не получалось. Однако пластинка получилась прекрасной и стала тогда абсолютным бестселлером. Тогда был очень широк круг интеллигенции, регулярно ходивший в большой зал. Физики, математики, биологи – все друг друга знали, и в итоге пластинка эта была просто у всех. Через много лет уже, когда я был в Москве, какая-то женщина говорила мне, что до сих пор работает на даче под эту пластинку. Но мне больше всего запомнился один момент. Монтировали мы эту запись на «Мелодии» с Леной Бунеевой. Было это в Кирхе, которую вы проходите, когда идете от Большого зала по бывшей улице Неждановой, ныне Брюсов переулок. У Вепринцева и Бунеевой была своя аппаратная в полуподвале. Окно выходило во двор почти на уровне земли. Там работали только они, и в то время записывали очень много. Основным их клиентом был Геннадий Николаевич, позже Валерий Полянский. Я тоже был у них почти что, так сказать, эксклюзивным артистом. И монтажи с Бунеевой вспоминаются как что-то потрясающее. Мы с ней встречались где-то в 10 вечера. Шли в магазин у Никитских ворот, который допоздна работал, на углу бульвара и улицы Герцена, напротив кинотеатра. Покупали с Леночкой бутылку хорошего вина, закуску и спокойно, не торопясь, в половине 11 приходили в аппаратную. Решали, чем займемся сначала. Послушаем или выпьем и закусим? Это случалось по-разному. Затем начинали работать, и работали крайне дотошно, в полном согласии. Она замечательно монтировала. Тогда ведь такая была техника монтажа. Вы никогда не видели, как это делалось? Перед вами огромные столы. На них магнитофонные бобины. Посередине каток, через который лента проходит. И вот наступает место, где нужен монтаж. Один вариант совместить с другим. а вариантов много. Пленка режется. Вот одна коробочка с фрагментами, вот другая. Как только Лена в этом не запутывалась. Я уже обалдевал и только слушал, хорошо ли смонтировалось. А она безошибочно вытаскивала именно тот вариант, который был нужен, начинала руками подклеивать. Раздавались жуткие звуки. Сейчас это делается так, что просто даже скучно жить. А Лена все делала замечательно. И вот в одном из этих концертов клавесинных в быстрой части у Алеши сплошная лажа. Он очень хороший пианист, но на клавесине, особенно на плохом, одна нота получается громче, другая тише, и результат был таким, что к утру я развел руками и сказал: «Больше не могу, надо переписывать». А потом Лена мне позвонила, я пришел, она поставила то, что смонтировала. И я говорю: «Ну как ты это делаешь? Как тебе это удается?» Да, она уникальная совершенно женщина. Она даже больше осталась у меня в памяти, чем Игорь Вепринцев. Он замечательный профессионал, конечно, но Лена... Как она болела за это, переживала во время записи. Такое только в России тогда могло быть, по-моему. Хотя, как выясняется, это и не обязательно. Потому что, когда я записывался на фирме «Бис» с Робертом фон Баром и другими, то не было ни таких сильных эмоций, ни ночных сидений, а работали блестяще. Что такое вообще для музыканта хороший звукорежиссер? Начнем с того, что в Союзе запись осуществляли музыкант и звукорежиссер. На Западе иначе. Там главное лицо – человек, который к самой записи, к технике, к микрофонам, не имеет никакого отношения абсолютно. Он сидит с партитурой в руках. Это как бы режиссер процесса в целом. Его отсутствие в России было большим минусом, потому что человек, который за пультом, занят сразу двумя делами. Надо не только следить за записью, но и сосредоточиться на партитуре, стать ее зеркалом. Исполнитель тоже связан с техническими моментами, а человек с партитурой свободен, он только ушами работает. А совмещать это очень трудно. Что ценно для дирижера, для исполнителя, в человеке, который находится с той стороны? В первую очередь, истинный музыкальный вкус, музыкальное чутье, понимание, слух и чувство меры. В идеальном случае это должны быть люди, которые сами могли бы стать дирижерами и не стали ими лишь в силу каких-то превходящих обстоятельств. К этому добавляются и интерпретационные моменты, вплоть до того, что такой человек может вмешаться и что-то подсказать дирижеру, потому что тот находится все же в гуще всего этого звукового хаоса, и на ходу иногда трудно что-то скоординировать. Важно также умение иметь дело с исполнителем, находящимся во время записи на определенной эмоциональной волне. И если уж необходимо что-то подсказать или поправить, то не обидеть при этом музыканта, не обрезать ему, так сказать, крылья, которые уже затрепетали. А кроме того, лучшие из этих людей – часто более образованны музыкально и теоретически, нежели сами исполнители. Вот в этом состоит роль продюсера, человека, сидящего с партитурой. А если мы говорим о том, как это происходило в Союзе, то роль продюсера как раз и исполнял звукорежиссер. Ведь надо в партитуре отмечать недостатки того, что записывается. Если речь идет, например, о «пассакалье шнитке», где 24 дивизии в первых скрипках, то дирижер вполне может и не услышать чего-то. А человек с партитурой должен услышать все. Особенно, если речь идет об огромном оркестре, когда наступает эмоциональное нарастание, и дирижера тоже несет, то этот человек контролирует процесс. Как правило, большие дирижеры писавшие во время расцвета грамзаписи циклы Малера, Бетховена и так далее, работали всегда с одними и теми же людьми. Это все равно, как любимая актриса у какого-нибудь великого режиссера. Он ее из фильма в фильм будет таскать. Здесь тоже тандемы существовали устойчивые, и вкусы должны были совпадать. Одного такого человека я хорошо знал. По образованию Вильгельм Хелвек, пианист и органист. Он пытался и дирижировать. Немец, живет в Голландии. И он был самой главной персоной на Philips. Когда я приехал в Голландию, он был еще вполне на вершине, хотя расцвет у него был в 60-х-70-х. Невозможно даже представить себе, сколько всего он записал. Я с ним познакомился в первое лето своей эмиграции. Окончательно приехал в Голландию в мае 1981 года. Мои жена и дочь оставались в Вене ждать оформления документов до того момента, пока я буду уже формально принят на работу. Тогда бюрократически это было легче, чем сейчас, но тоже достаточно сложно. Я полтора месяца жил в очень хорошем районе Голландии у одной из моих импресарио. Она была англичанка из Новой Зеландии, замужем за голландским бизнесменом, у них было два сына, лет примерно 9 и 11. Большой дом в предместье небольшого голландского города. Я тогда был ничем не занят. В консерватории начал работать только с сентября. А у Марка Луботского были друзья-голландцы в Утрехте, музыканты, у которых был любительский оркестр с давними традициями. Главным человеком там был замечательный тип, органный мастер и настройщик. Он и его жена играли на скрипке. С Луботским я был дружен. В 70-х и начале 80-х в Голландию вообще приехало много хороших музыкантов из России. Кирилл Кондрашин, Марк Луботский, Ростислав Дубинский, Виктор Либерман, концертмейстер оркестра Мравинского, ставший концертмейстером Роттердамского оркестра. А лет в 60, небывалый случай, его пригласили в концерт Гебау. Потрясающий концертмейстер, высокообразованный музыкант. Был там и Зиновий Винников, концертмейстер другого ленинградского оркестра. Сейчас он концертмейстер резиденц-оркестра в Гааге. Виолончелист Дима Ферштман. Еще двое скрипачей из оркестра Мравинского, Саша Баранчик и его жена Оля Мартынова. Он стал концертмейстером в филармоническом оркестре голландского радио, она в нидерландском филармоническом. Потом Саша совмещал оркестр радио с работой в London Symphony, одним из лучших оркестров мира. Он там пользовался таким авторитетом, такой любовью, что дирижеры уровня Шолти или Аббадо, работая с London Symphony, непременно требовали, чтобы в их программе играл Баранчик. С 2001 года он концертмейстер в Сан-Франциско Symphony. Ему предложили очень хорошие деньги, дали гварнери, а с женой они разошлись давно.